Почти как настоящий. А напоследок я хочу, чтобы вы все вместе сказали мне прощальные слова. Они написаны здесь, в маленьком конвертике. Я очень надеюсь, что вы не обронили его где-нибудь в дороге. Это выразительные слова. Они произвели на меня самое огромное впечатление. А вас и подавно поразят. Мария развернула маленький конвертик. Артём направил на него луч фонаря. Все склонились над листком. В молчании прошла долгая минута. «Это что за ахинея?» Наконец не выдержал Бабай. «На каком языке это написано?» «Он сказал читать, и я прочитаю!» — воскликнула Мария. «Вы как хотите!» «Чувствую себя полным идиотом!» — буркнул Бабай. «Три, четыре!» — скомандовала Мария. «Диби-диби, как я!» Прочитали они. Голограмма вспыхнула всеми цветами радуги и ослепительно сверкнула. Они зажмурились и отвернули головы. Послышались тихие шаги. «Можете открывать глаза!» — прозвучал знакомый голос. «Надо же, все как я мечтал!» Мария вглядывалась в темный силуэт, но мешало желтое пятно в глазах. «Кощей?» – неуверенно спросила она. «Он самый!» – радостно закричал Кощей, подбегая к ним. «Не могу в это поверить! Тот мальчишка – настоящий гений! Кому первому челюсть поднять?» «Живой!» – Мария повисла у него на шее. «Ай, задушишь!» – прокричал Кощей. «Клоун!» – беззлобно выдохнула Яга. «Устроил целое представление. Мы его тут оплакиваем, а он...» «Я тоже вас всех люблю!» – воскликнул Кощей. «Вы бы знали, как мне приятно вас видеть!» «Пошли во дворец, бессмертный злый день!» Облегченно вздохнула Яга. «Король Минк устраивает большие поминки в твою честь. Виновнику торжества нельзя опаздывать!» Кощей захохотал, и ковер-самолет понес их во дворец.